Глава 19. Я уснула, положив голову на плечо Ника, и ко мне пришел странный сон. В нем я маленькой девочкой стояла на палубе корабля, удаляющегося от берега. Не воспоминание, потому что я была намного младше, когда Элайза Бейкер увезла меня из Танкина. Но что-то близкое к реальности чувствовалось в клубах порохового дыма вдалеке и в спешке людей на пристани. Одни несли драгоценные пожитки, другие — оружие. Воздух полнился обрезками бумаги, они сыпались с тропического неба, как снег, и я подставила руку, желая узнать, не тают ли они, подобно снежинкам. «В нарушении всех законов древности мы сделали из бумаги солдат», — мудро сказала я себе, — «и вот что с ними стало». Бомба взорвалась на причале, мир содрогнулся, завыла сирена. Я открыла глаза и обнаружила, что весь мир расколот хаосом. Я выпрямилась, как раз когда мы проезжали под незрячими очкастыми глазами Ти-Джей Эклберга, и увидела, что они уже не широко раскрытые и мудрые, а зажмуренные, отказывающиеся глядеть. У Уиллетс-Пойнте нам пришлось остановиться, Том вытянул шею и осмотрелся, выясняя, в чем дело. «Что-то не так?» — спросил Ник, который тоже задремал, и Том возбужденно закивал. «Какая-то авария», — объяснил он. «Похоже, Уилсону это лишь на руку». «Прямо как стервятнику». Я села и протерла глаза, но никто не обратил на меня внимания. «Давай поедем», — предложил Ник, но Том его не послушал и съехал с шоссе туда, где несколько машин остановились носами к свалке шлака. Усталый полицейский что-то записывал, неподалеку стояла скорая, и во всей этой сцене чувствовалась некая тревожная срочность. Спустя минуту мы поняли, что длинный низкий вой — это не сирена, а вопль чьей-то боли, рвущейся из горла. «Боже!» «Боже!» — повторял низкий голос, и я вздрогнула, потому что такого религиозного оттенка в страданиях не слышала с тех пор, как покинула юг. «Том, поедем!» — резко выпалил я, но он уже пробирался вперед. Он побледнел так, что мы с Ником без лишних вопросов последовали за ним, пока не остановились перед распахнутой дверью гаража и не уставились на сцену перед нами, как посерьезневшие дети, которым предстояло усвоить урок. На верстаке вытянулась женщина, укрытая одеялом, из-под которого виднелись лишь ее огненно-рыжие волосы с одной стороны и маленькие белые босые ступни с другой. Кто-то уже связал ей большие пальцы ног бечевкой, как делают по восточной традиции, чтобы труп не начал блуждать. Стоящий возле ее головы человек был хозяином гаража и заправки, с которым Том говорил раньше, в тот же день, а в тени за нами толпились его соседи, сбежавшиеся поглазеть. «Она свалилась в кювет слева от шоссе. Птица летела, небось. Саданул ее так, что аж туфли разлетелись неизвестно куда». «Которые?» — спросил кто-то, и другой голос отозвался. «Рыжие, как медь, с шелковыми бантиками. Обидно, дорогущие были». Том издал удивленный хриплый возглас и сделал шаг вперед к верстаку. Его лицо побледнело, глаза на нем казались слишком темными, на лбу выступил пот. «Что же это такое творится?» — озадаченно спросила я, и из всех присутствующих мне ответил Ник. «Чью-то подругу сбили на дороге насмерть. Что же еще?» — сказал он. «А ведь она могла дождаться, когда мимо будем проезжать мы, верно?» Несмотря на его неожиданно жестокие слова, Ник был бледен, как Том, и смотрел на лежащую на верстаке женщину так, словно в любой момент она могла вскочить и бросить вызов его мужеству. Первыми в глаза бросались ее буйные, рыжие, совершенно неестественные волосы, по-моему, этого оттенка она и добивалась, а ее лицо было круглым, мягким, белым, как пуховка, рот маленьким и изящным. Ее лицо почти не пострадало, стало быть, гроб, может быть, открытым при желании, мысленно услышала я рассудительный голос тетушки Джастины, и это означало, что остальное тело наверняка измочалено. Я поискала взглядом Тома и увидела, что он что-то нашептывает на ухо безутешному мужу, держа тяжелую, как наковальня, руку на его плече и повторяя одно и то же раз за разом. «Машина, которую ее сбила, не моя. Я только брал ее на время, сегодня», — утверждал он. «Сам я за рулем купе. Мы только что прибыли из города. Слышите меня? мы только что прибыли из города». «У него виноватый вид», — вполголоса заметила я, пока Ник уводил меня прочь. «У всех нас такой», — его голос звучал слегка потрясенно. «У меня нет». Я уселась рядом с ним, прижав его к себе, потом спросила, не тошнит ли его, и он покачал головой. «На войне мне случалось видеть кое-что пострашнее», — негодующе заметил он. «Но не в Нью-Йорке», — возразила я со вздохом. «Знаешь, однажды я видела, как какую-то девушку машина сбила на Бродвее. От удара с нее слетели туфли и шляпа. Так ее подруга бросилась за шляпой и пыталась нахлобучить на голову погибшей, словно та могла от этого ожить». Ждать пришлось долго, но, наконец, Том вернулся, слегка пошатываясь, и навалился крупным телом на машину, заставив ее качнуться. Он неуклюже сел за руль, не слушая робких предложений Ника подменить его на оставшуюся дорогу до Ист-Эгга. Несколько минут Том смотрел невидящими глазами на дорогу перед собой, а потом нажал на газ так резко, что машину рывком бросило вперед. Мы проехали с полмили, прежде чем я поняла, что он плачет. «Проклятый трус!» — всхлипнул он. «Даже не остановился!» «Нет, это не он вдруг осенило меня. Гэтсби знал бы, как все уладить, и сделал бы это, поняла я. Может, с помощью вежливых угроз, может, сотенными купюрами, врученными как благословение, но, словом, он бы все уладил». Мне показалось, что мой желудок ушел в пятки, будто набитый камнями, и пока мы мчались по шоссе, под хриплое от слез дыхание Тома, с болтающейся, как у мертвеца, головой Ника, я думала, что финальная катастрофа этого вечера наконец разразилась. Подъезжая к дому в Ист-Эгге, мы увидели, что он ярко освещен и заливает окрестности светом, словно во время большого приема гостей, но при этом в доме царила жутковатая тишина. Я невольно бросила взгляд на особняк Гэтсби на другом берегу бухты. Там было темно, как и все предыдущие недели. Маргарет Дэнси говорила, что вечеринки в нем завершились окончательно и бесповоротно, и я впервые поняла, что готова ей поверить. Том остановил купе перед верандой, запрокинул голову и оглядел дом, освещенный как маяк. «Дейзи приехала домой», — заключил он. «Если бы я уловила в этих словах удовлетворенность, я бы ударила его». Он нахмурился, взглянув на Ника. «Извини, надо было додуматься завести вас в Уэст-Эгг». Ник покачал головой, помогая мне выйти из машины. «Нет, ничего страшного. Я вызову вам такси», — пообещал Том, протягивая ключи от купе бесстрастному лакею. «А пока почему бы вам с Джорданом не зайти в дом? Наверняка вы оба проголодались, а здесь вам что-нибудь да приготовят». «Даже не знаю, смогу ли я вообще когда-нибудь снова есть», — заговорила я, но Ник покачал головой, глядя в удаляющуюся спину Тома. «Спасибо, но на этот раз нет». Мы оба проводили Тома взглядом, его подбородок был высоко поднят, словно ему предстояла некая благородная цель. Когда великолепные двустворчатые двери закрылись за ним, я взяла Ника за руку. «Пойдем», — произнесла я так мягко, как только могла. «Даже если мы не хотим есть, можем поковыряться в тарелках так, будто проголодались». «Нет». «Да ладно тебе, тарелки у Уикенинов прелестные», — попыталась пошутить я, но он впился в меня взглядом, которому совсем немного не доставало, чтобы считаться яростным. «Я сказал нет». «Можешь ты это понять?» — выкрикнул он. Мне было бы легче принять эту вспышку, если бы он сразу пожалел о ней, рассыпался бы в сбивчивых извинениях, ссылаясь на страшное зрелище, которое мы увидели, и выводы, к которым пришли. Но он не спускал с меня гневного взгляда, и я ответила ему таким же. «Конечно, я понимаю», — холодно произнесла я. «Спокойной ночи, Ник». Я вошла в дом. Сначала я собиралась заглянуть на кухню и закинуть какой-нибудь еды в мой бедный пустующий желудок, но едва вошла в дом, как мне захотелось немедленно покинуть его. Проходя через гостиную, я прихватила пыльную бутылку Демоника, которую так предусмотрительно оставил Гэтсби, и направилась вверх по лестнице, шагая через две ступеньки. Между Томом и Дейзи происходило нечто вроде военного совета у нее в гостиной. Хотя я прижалась ухом к двери, разобрать удалось лишь несколько бессвязных слов. Я уловила слово «Испания», потом «Шанхай». Мне вспомнились Чикаго и стремительный отъезд из него. Долгое время я считала, что причиной тому были какие-нибудь выходки Тома, вроде «малютки Пилар Веласкес» или еще какой-нибудь «миссис Уилсон». Но теперь меня вновь начали одолевать сомнения. Как я ни старалась, мне не удавалось разобрать больше одного слова из десятка, и я уже собиралась признать поражение, как вдруг услышала резкий, изумленный вдох Дейзи. Казалось, она увидела мышь или обнаружила неприятную новость в газете. Потом послышался негромкий стук чего-то упавшего на засланный ковром пол, и я отпрянула, догадавшись, что происходит. Это продолжалось уже некоторое время, Тому было нечем козырять во время футбольных матчей, кроме звериной выносливости, и он ее не утратил. На всякий случай я решила дать им немного времени, надеясь, что к моему возвращению они слегка образумятся. На пути через столовую провидение предложило мне лежащий на столе штопор, а некий извращенец-бес убедил воспользоваться им, чтобы открыть бутылку, которую я несла в руке. Будь рядом со мной кто-нибудь, он наверняка помешал бы мне так грубо обойтись с пробкой. Она разлетелась на куски, когда я рывком выдернула ее и стряхнула неровные ошметки на пол. Забыв о них, я торопливо отпила из бутылки и усугубила свои грехи, сразу же проглотив демоник. Он охватил мое горло, как управляемый пожар в прериях, слишком жаркий и почти буйный, и прожег себе путь до самого желудка. Открыв глаза, я увидела старуху с растрепанными волосами, разметавшимися по ее плечам поверх старинного платья. Она гневно уставилась на меня в окно гостиной. Лунный свет просачивался сквозь нее серебряными стрелами. Она начала поднимать нацеленный на меня палец. Я юркнула за двери гостиной, потому что не желала иметь дело с привидением, фантомом или кем там была эта старуха. Подчиняясь порыву, я сделала еще глоток демоника, потом еще и еще, и так, пока не вылетела из дома. Я сбежала по широким ступеням, неверными шагами добралась до двора сбоку от дома, и там у самых кустов с изумлением увидела Гэтсби и Ника. Гэтсби напоминал общипанного петуха, плечи обвисли, глаза возведены к небу. Нет, всего лишь к окну Дейзи, и если бы я не помнила, кто он такой, я возненавидела бы ее за то, что заставила человека с такой тоской глядеть на ее окно. Я почти слышала припев о том, что его единственный грех – слишком сильная любовь к ней, и в то же время сама отвечала, его грех заключается лишь в любви к ней и более ни в чем. Положив руку на плечо Гэтсби, Ник что-то говорил ему негромко и настойчиво. Меня вдруг затошнило от него так же, как и его, видимо, от меня. Я еще раз хлебнула из бутылки и обошла их по широкой дуге, так что они ничего не заметили или не обратили внимания. Ненадолго меня задержали лошади в загоне у дома. Пока я шагала по высокой траве, они тянулись обнюхать меня, тыкались бархатными носами, их бока отливали золотом и серебром при свете выглянувшей луны. Демоник сделал их глаза лиловыми, огромными и темными, как самые глубокие колодцы в окрестностях Луисвилла. В этих глазах можно было потерять что угодно, и, казалось, лошади советуют мне так и поступить, доверить свои секреты их глазам, распахнуть двери и выпустить все, что скрывалось за ними. «Нет», — отказалась я, махнув в их сторону бутылкой и уронив на траву несколько зашипевших капель. «Нет. Вы что, не слышали, милый? Нет у меня никаких секретов, нисколько. Лучше уж так, чем как у мне подобных». «Дура ты, если считаешь, что у тебя нет секретов, достойных, чтобы расстаться с ними», — заявил чалый же ребенок. Спросить, что это значит, я не успела, он помчался прочь через загон, уводя за собой весь табун. Я смотрела, как странные искрящиеся создания взбрыкивают на бегу, и представляла, что в будущем их ждут лавры тройной короны и дерби, и эта слава будет сопровождать их, пока они не встретят свой конец, пошатнувшись на длинных ногах с пулей между глаз. Я прошла через лужайку к гаражу, еще не превращенному в конюшню. На двери висел тяжелый замок, но я уже давно обнаружила, что поскольку ни Дейзи, ни Том не желали возиться с ключами, если им вздумается прокатиться, его не запирают, а ключи от машин хранятся чуть ли не на самом виду, в бирюзовой вазе, на полке. Поскольку я ниже ростом, чем Дейзи и Том, мне пришлось тянуться на цыпочках, чтобы зацепить пальцами край вазы, и когда я его зацепила, то свалила вазу с полки, и она со страшным треском разбилась об бетонный пол. Керамические обломки разлетелись повсюду, мне пришлось искать нужные ключи среди них и пыли. Ключей от купе в вазе не нашлось, зато я выудила другие от маленького синего родстера Дейзи. Блестящая платиновая буква «Д» на цепочке объявляла всему миру, кому принадлежит этот родстер. Я вывела машину Дейзи на шоссе и сразу же прибавила скорость, чтобы как можно быстрее унестись на запад. Приближаясь к Уиллетс-Пойнту и свалке шлака, я сделала еще глоток демоника на удачу.